Глава 46. Маша. «Владимир Савельевич, когда меня уже выпишут?» «Рано, Мария, рано», — сказал укоризненно, качая головой. «Два дня как в себя пришли, а уже скакать хотите. Вы ж сама врач, Мария Сергеевна, все понимаете». «Поэтому и думала, что вы тоже меня поймете, как врач врача». Он вздохнул и сверился с моей картой. «Анализы хорошие, но еще пару дней понаблюдаем». Я просияла. «Не могу больше в больнице». «Нет, могу, но только по другую сторону баррикад». «Но даже если выпишем вас, Мария, то дома будете на больничном минимум 2 недели. Организму нужен отдых и покой. Вам ли этого не знать?» Я послушно выпила таблетки и, откинувшись на подушку, перевела взгляд на капельницу. Следила за медленным движением витаминного раствора. Кап, кап, кап. Машинально дотронулась до раны на груди. Она затянулась, но шрам останется. Сначала надутый и уродливый, но со временем, надеюсь, станет менее заметным. Со временем. Я дернула руку и запахнула больничный халат. Мне большую боль причиняли не физические раны, а то, с каким беспрекословным смирением приняла возможную гибель. И дело не в пуле, предназначавшейся Кириллу, это произошло раньше. Я снова готовилась к худшему, смирялась и принимала, чтобы потом не было мучительно больно и страшно. Не хочу так больше. Нужно менять установки. Надеюсь, наш психотерапевт справится с задачей. Уверена, за годы практики и не такое лечил. «Можно?» Осторожный стук в дверь, и Кирилл вошел. Мы толком не говорили после моего пробуждения. Рядом всегда были сын и наши с ним родители, подруги, Саша. С ним мы тоже пока не говорили. Я была благодарна обоим мужчинам, что не дышали огнем друг на друга. Между ними, казалось, даже какой-то паритет образовался. «Конечно, входи». Кирилл подошел, взял стул, присел рядом. На меня смотрел, не отводя взгляд, но без привычной уверенности. Между нами повисла какая-то странная робость, не свойственная никому из нас. «Ты так меня напугала», — произнес тихо. «Всех нас». Добавил для приличия. «Сейчас нас было именно двое. Мы должны поговорить только о нас». «Не представляешь, как я себя напугала», — ответила откровенно. Возможно, пришло время поговорить без купюр, рассказать обо всех своих страхах. «Я всегда так боялась тебя потерять», — нервно ломала пальцы. «С потерей тебя как мужчины еще могла смириться, но не такой, не полный». «Машка, ну ты чего? Ты реально думала, что я могу уйти от тебя, сам по своей воле?» Он громко цокнул. «Да никогда». «Но я ведь потеряла тебя», — напомнила без злобы и обиды. «Когда ты увлекся Мариной, окончательно потеряла». «Это потому что я зажравшийся козёл». «Нет», — прервала, мягко коснувшись руки. «Моей вины в этом хватало. Я не давала того огня, который нужен тебе. Просто не могла. Нет его во мне». «Маш». Я сжала его руку крепче, чтобы выслушал. «Я очень хотела спасти наш брак, но ничего особо не сделала. Обреченно пожала плечами. Пустила все на самотек. «Маш, у нас есть еще шанс. Возможно, мы сможем». Я только покачала головой. «Маш, ну дай ты мне этот шанс, пожалуйста. Я думал, что осознал свои косяки, когда ты ушла от меня, но по-настоящему понял, что натворил, когда смотрел на тебя такую тихую. Я не могу тебя потерять. Только не тебя, Машка. Другая мне не нужна». «Ты просто не пробовал». «Я не хочу проб...» Кирилл неожиданно осекся. «Я люблю тебя, но приму любое твое решение. Будет так, как скажешь ты». «Тук-тук, можно?» В палате появилась голова Ильи. Мы с Кириллом синхронно повернулись. «Нельзя, да?» «Можно», — улыбнулась я, а через секунду замерла. Вместо Ильи вошла Соня с большим букетом мелких ромашек. Кирилл поднялся, кивнул мне, что ждет ответа, и вышел. Мы с Соней остались вдвоем. У нее был смущенный взгляд, глаза на мокром месте и аккуратный животик недель так 18. «Привет», — поздоровалась она. «Привет», — ответила я. Соня подошла ближе и бросилась ко мне. Прости меня, Маша. Прости, пожалуйста». Она рыдала и обнимала меня. «Так стыдно перед тобой. Вела себя как истеричная дура». «Это точно», — пошутила я. Но Соня затихла, голову подняла. На меня смотрела очень виновато. «Маш, не знаю, почему ваш развод на меня так повлиял. Думала, что Илья тоже уйдет. Кирилла ненавидела. Потом узнала, что беременна, и ещё больше грузиться начала. Я только в форму пришла после родов и опять. Казалось, что муж начнет на сторону смотреть, когда растолстею, бегемотом стану. Тебя обидела даже». Опустила голову. «Ты позволишь мне принять у тебя роды?» Решила подбодрить. Я давно на нее не обижалась, только скучала. «Я так боялась, что ты не простишь. Илья уговаривал позвонить тебе, а мне страшно и стыдно было. Всё, смелости набраться не могла. Потом это ранение. Маш, я так боялась, что не скажу тебе больше, что ты моя лучшая подруга. Я тебя очень люблю». Мы обе расплакались и обнялись. Долго проговорили, делясь новостями. Мне предложили не только принять ребенка, но и стать крестной. Соня шепотом делилась, как Илья радовался, когда узнал о пополнении в семье. Что они много говорили о произошедшем и даже обратились к специалисту. Психолог после двух сеансов объявила, что они научились слышать друг друга. И это самая короткая психотерапия в ее практике. Меня расспрашивала об отношениях с Сашей, извинилась снова, что так отреагировала на них, и о Кирилле говорили. «У него тоже попросила прощения. Я уж извини», — взбодрилась Соня. «Никак не могу понять, как можно было изменить такой шикарной женщине. Но приняла тот факт, что нельзя осуждать. Тем более, когда дело не касается меня». «Сонь, а ты можешь мне помочь?» — спросила, когда спина затекла от постоянного сидележения. «Найди мне куртку какую-нибудь, прогуляться хочу». Через 5 минут мы уже шли по внутреннему дворику больницы. Я обожала весну. Ту самую пору, когда снег уже сошел, а трава только-только пробиваться начала. Уже пахло весной, но холод продолжал обжигать щеки. «Мария, а вам разве разрешены прогулки?» Мы с Соней одновременно обернулись. «Саша», — прошептала одними губами. «С ним мы виделись, конечно, каждый день приходил. Но сейчас все как-то по-другому. Острее, интимней. Я соскучилась». Он необходим мне, его надежность, нежность, любовь. Соня, улыбнувшись, оставила нас одних. Мы с Сашей так и стояли, разделенные парой метров и пожухшим, но не увядшим за зиму газоном. Я сделала шаг к нему, робко улыбнувшись, и Саша бросился ко мне, крепко сжал в объятиях, словно ждал какого-то знака. «Господи, как я боялся, что не смогу больше обнять тебя», — шептал мне в волосы. И, казалось, говорил не только о моей возможной смерти. «Маша, Маша моя!» «Я здесь», — откинула голову, чтобы заглянуть ему в глаза. «Я никуда больше не денусь. Я твоя». Я не выбирала между двумя мужчинами. Я уже выбрала, тогда, когда ушла от Кирилла. Я выбрала себя. Меня выписали. Через 2 недели после этого Кирилл, дотошно расспросив моего лечащего врача, и, убедившись, что дача показаний не будет для меня стрессом, повез в управление. Поскольку дело касалось сотрудника Федеральной службы безопасности, допрашивали меня долго и очень тщательно. Кир считался лицом заинтересованным, поэтому был отстранен от дела, но это скорее на бумаге. В реальности не отходил от меня ни на шаг и осаживал всех, кто пытался хотя бы взглядом надавить. «Не могу поверить, что Антон, можно сказать, сам убил Марину. И сына». Мы с Кириллом сидели в машине возле Морозовского сада. Весна в этом году ранняя, почки разбухли, а на кленах уже лопнули, обернувшись яркими молодыми листьями. «А я постоянно думал, прикидывал варианты. Если бы не я, на меня посмотрел тоскливо. Мы с Мариной. Тогда Абрамов не сделал бы всего этого». Она была бы жива. Ты не прошла бы через тот ужас. Нашел мою руку и приложил внутренней честью ладони к своим губам. Возможно. Все возможно. Но Антон плохой человек, а плохие люди делают плохие вещи. Рано или поздно, но всегда делают. Не вини себя. А ты больше не геройствуй, ладно? Позволь мне защищать вас с Пашкой. Произнес с улыбкой, затем добавил. вне зависимости от твоего решения». Я села так, чтобы видеть его лицо. Кончиками пальцев обвела высокие скулы и волевой упрямый подбородок. «Я счастлива, что у нас есть Паша, что мы никогда не будем чужими», прошептала, позволяя его щеке прижаться к моей ладони. «Ты любишь меня, Маш?» — спросил, испытывающе заглядывая в глаза. «Люблю. И я не лгала. А его? Кирилл понял меня. Наконец-то понял. И его люблю. Мы с тобой половинки, Маш. Но мы не целые, Кир. Я твой недостаток. Ты моя вселенная». И он потянулся ко мне, поцеловал. Это был долгий, томительный, болезненно сладкий, прощальный поцелуй. «Со своей вселенной ты обязательно столкнешься». Я вышла из машины навстречу новому и неизведанному. Я не умела предсказывать будущее, но верила, что у нас обоих все будет хорошо. Мы много вынесли из наших отношений, и не только за время брака. Мы с Кириллом наконец-то поняли друг друга, а вместе мы или раздельно — не так важно. Как все прошло? Саша ждал меня на лавочке в сквере, красивый и серьезный. Я села к нему на колени и обняла за плечи. «Хорошо. Теперь все должно быть только хорошо», —